Глава 18. Статьей про колдуна Яна осталась недовольна. В принципе, этой статьей-то назвать можно было с большой натяжкой. Так, скорее заметка, чтобы оправдать бесполезную трату времени. В тексте не хватало главного. Осталось ощущение недоговоренности и, соответственно, незавершенности. Тем обиднее, что эта писанина далась ей с большим трудом. Если обычно после завершения статьи она испытывала почти экстаз и эйфорию, которые сменялись ощущением опустошенности и бессилия, а потом все начиналось сначала. Сбор информации, осмысление, зачастую мучительная работа за компьютером и так далее, то на этот раз никакой эйфории, одно мучение. Она попыталась сделать интервью с Тимофеем Сазонтовичем по памяти, поскольку аудиозапись по загадочной причине не получилась, но диалог выходил какой-то картонный, придуманный. В нем не было жизни, как, впрочем, теперь отсутствовала жизнь и в самом герое статьи. Про вдову и ее угрозы она умолчала, написав о пожаре и гибели колдуна. В день выхода материала в редакцию позвонили. «Янка? Какой-то мужик спрашивает автора статьи про пожар», сказала секретарша, принимавшая звонки. «На тебя переключить?» «Какой пожар?» «Но это же ты писала про колдуна, который сгорел в своей избе». «А, это?» «Ладно, переключай». «Здравствуйте. С кем я говорю?» Услышала Яна мягкий мужской баритон. «Вы говорите с восходящей звездой отечественной журналистики». «А кто вам нужен?» «Я бы хотел поговорить с автором статьи про гибель колдуна». «Вам повезло. Я и есть автор статьи». «Валерия Хрусталева?» — назвал мужчина псевдоним Яны. «Слушаю вас». «Валерия? Очень рад. Меня зовут Тимур. Меня очень заинтересовала эта тема. Вообще-то я сам тоже пишу, приносил несколько статей вашей журналистке Яне. Только она меня не печатает, зажимает статьи». «Ах, это тот самый навязчивый автор, который заваливает редакцию всякой галиматьей», — сообразила Яна. «Час от часу не легче. Мало того, что этот графоман таскается к нам чуть ли не каждый день, так теперь еще и названивать будет. Хорошо еще, что не узнал меня. Надо будет сказать секретарям, чтобы не соединяли». «Вы писали, что у колдуна осталась вдова», — не унимался графоман. «А с ней можно пообщаться?» «Боюсь, вас это общение разочарует. Она сложная женщина». «И все-таки буду признателен, если вы подскажете мне адрес». «В статье есть название деревни». «Я думал, что вы меняете все названия, и, честно говоря, решил, что все это придумано». «Что все?» «Все, что вы пишете». «Хотите убедиться? Съездите в Крестовицы. Да, у нас желтая газета, но это не значит, что мы сочиняем страшилки». «У нас все материалы подлинные», — возмутилась Яна. «Бегаешь тут, собираешь фактуру, жизнью рискуешь, можно сказать, а всякие там... Тебя же обвиняют в профанации». «А где я смогу найти вдову?» «Захотите, найдете. Деревня маленькая, это несложно. Сейчас она вроде бы живет у своей сестры. Знаете, у меня много работы». «Извините, что отвлекаю. До свидания». Идти на открытие ресторана Хабиби не хотелось. Вообще ничего не хотелось, но надо. «Аллочка обидится, если не пойду», — убеждала себя Яна. «И вообще, лишний повод повидаться с девчонками». Она окинула взглядом стол, заваленный бумагами, разобрать никак руки не доходит, и достала косметичку. Подправила тушью ресницы, провела пуховкой с пудрой по щекам и под глазами. Так, еще румяна, а то бледная, как поганка. «Ты куда намылилась, если не секрет?» — полюбопытствовал Толик Мышкин, отрываясь от компьютера, в котором его усилиями рождалась очередная компиляция. «На презентацию». «Так я и думал. А чего презентуют-то?» «Ресторан открывается». «А, понятно. А с тобой нельзя?» «Нельзя. У меня только один пригласительный». «Жаль». Толик развернулся к экрану и бодро застучал по клавиатуре со скоростью, достойной секретаря-машинистки с 20-летним стажем. Яна выключила свой компьютер и, попрощавшись с коллегой, направилась к выходу. На улице она оглянулась по сторонам и даже обернулась назад, как будто здание, где располагалась редакция, могло рухнуть на нее. «С некоторых пор я стала чересчур мнительной и пугливой», — отметила Яна. «Впрочем, не только я. Девчонки тоже. Марго еще держится, по крайней мере, виду не подает, что ей не по себе, а вот Алочка. Бедняжка, столько на нее всего свалилось. И черт нас дернул поехать к этому колдуну, будто других проблем мало». Толкаться в метро в час пик совсем не хотелось, и Яна решила поймать машину. Минут 10 она простояла с протянутой рукой на улице Калинина около полуразрушенного дома. Наконец, рядом с ней притормозила дряхлая «Волга», за рулем которой сидел дедок в ярко-красной кепке, перевернутый козырьком назад. Всю дорогу дедок беспрерывно смолил беломор и рассказывал о своих дачных проблемах. Окутанный ядреным табачным дымом, Яне курить расхотелось. Она открыла окно, надеясь вдохнуть свежего воздуха, но обогнавший их грузовик обдал ее таким ароматом выхлопных газов, что она распростилась с мечтой о кислороде, по крайней мере, на ближайшие минут 20. На презентацию она опоздала. Торжественная часть подходила к концу, когда Яна добралась до ресторана. Швейцар в красном, расшитом золотом кафтане, мельком взглянув на пригласительный билет, проводил ее в зал, где проходило действо. Помещение, оформленное в восточном стиле, было полно гостей, почти все столики заняты. Яна замешкалась, высматривая подруг. К ней подошла официантка с подносом, уставленным бокалами шампанским и канапе с икрой, сыром и лососем. Стандартный набор подобных мероприятий. Только обстановка и запахи с претензией на восточный колорит. Яна взяла бокал, всматриваясь в зал. Внимание гостей было приковано к крупному мужчине, щедро одаренному ковбойской челюстью, в пестрой шелковой рубашке и белых брюках, стоявшему около небольшой сцены в глубине помещения. В руках он держал серебристый зонтик-тросточку. «Дорогие хозяева, позвольте подарить вам на счастье этот нужный предмет». С этими словами счастливый обладатель массивной челюсти раскрыл зонтик и поднял над головой. «Пусть ваша крыша будет такой же надежной и никогда не протекает». Он передал зонт официантке в красных шароварах и красной же накидке, расшитой золотом, и поднес к губам бокал с шампанским. Девушка метнулась с подарком к ближайшему столику и отдала зонтик пожилому тучному мужчине, очевидно, хозяину. «За надежную крышу! Ура!» раздались возгласы в разных уголках большого зала. Звон бокалов, смех, разговоры в полголоса, снующие между приглашенными официантки в шароварах и топиках, расшитых бисером и блестками, туча цветных шариков под потолком, расписанным под звездное небо. Яна осматривалась, пытаясь обнаружить знакомые лица, и с удовлетворением отметила несколько устремленных на нее заинтересованных взглядов. Острый запах пряностей, смешиваясь со сладковатым ароматом масел, плыл по залу, обволакивая, одурманивая. Алочка помахала ей от столика у самой эстрады. Рядом с ней на диване, утопая в расшитых подушках, сидел какой-то мужчина. «Ну вот, пропустила все самое интересное», — с сожалением произнесла Алочка, когда подруга плюхнулась на мягкий диванчик, который с готовностью принял форму ее тела. «И Марго еще не подошла». «Познакомься, это Даниил», — Алочка одарила своего кавалера влюбленным взглядом. «А это моя подруга Яна». «Очень приятно». «Взаимно», — ответила Яна, разглядывая Алочкиного спутника. «Очевидно, тот самый и есть, восставший из могилы товарищ, про которого рассказывали подружки». «Вы пьете шампанского, леди?» — предложил Даниил. «С удовольствием», — сказала Яна, разглядывая его ухоженные руки с ненавязчивым маникюром, который может разглядеть только наблюдательный человек. «И вообще он слишком хорош собой и слишком за собой ухаживает», — подумала Яна без капли зависти и вдруг забеспокоилась за подругу. «Мужик, который слишком следит за собой, доверия не внушает. Это она усвоила четко после двухлетнего общения с Егором». «Егор, мужчина моей мечты», — отметила она с горечью. «Сильный, обаятельный, смелый, красивый, самодостаточный и гнилой внутри, как шикарный, крепкий с виду белый гриб, который на поверку оказывается червивым. Дай бог, чтобы я заблуждалась по поводу Алочкиного ухажера». Даниил по-хозяйски накрыл ладонью руку подруги. «Может, я и ошибаюсь, но он смотрит на нее так, как будто безумно влюблен», — подумала Яна и переключилась на посетителей. Среди множества незнакомых, но, судя по виду важных персон, Яна заметила одного депутата, маститого юриста, нескольких известных актеров, парочку прихлебателей, бессменных завсегдатаев подобных тусовок, и как они только пробрались сюда, двух знакомых фотографов и трех коллег из разных изданий. Люди перемещались с места на место, юрист с депутатом что-то эмоционально обсуждали, пристроившись около фонтана, украшенного искусственной зеленью, актеры сгруппировались за одним столиком, фотографы щелкали объективами. «Дамы, я оставлю вас ненадолго. Вы меня простите?» — сказал Даниил, поднимаясь. «Увидел знакомого. Пойду поздороваюсь. Надеюсь, скучать не будете?» Он подошел к бару, где на высоком круглом табурете восседал мужчина с ковбойской челюстью, тот самый, что произнес пафосную речь про надежную крышу. Заметив Даниила, ковбой сполз с табуретки и протянул руку. «Это его вы с Марго в лесу подобрали?» — кивнула Яна на Даниила, который уселся за барной стойкой и о чем-то увлеченно беседовал со своим знакомым. «Ага. А он-то здесь откуда?» «Я его пригласила», — призналась Алочка. «Самое удивительное, что я влюблена как кошка». «Да вижу. И он, похоже, тоже. Но ты же его совсем не знаешь». «Ну и что? Какое это имеет значение? Я его чувствую». «А-а-а», — промычала Яна, не в силах найти контрдовод на такой аргумент. «А Дашка как?» «Все так же». Алочка уставилась на глиняный подсвечник, расписанный в восточном стиле. Подсвечник источал сильный запах сандала с легкой примесью корицы, и, тускло освещая столик, отбрасывал коричневую овальную тень на белую скатерть. «Не знаю, что и делать. Просто не представляю. Если заявить милицию, даже вообще меня возненавидит. Допустим, мне удастся вернуть ее силой, ну, с помощью ментов, например, хотя у этого Рябцова связи и деньги. Но если все-таки я добьюсь, чтобы она ко мне вернулась, представляешь, что за жизнь у нас будет? Поэтому и заявлять я не буду. Хотя ненавижу этого урода, педофил хренов. Но Даша, я не хочу причинять ей боль. Сама не понимаю, что со мной происходит. Когда это, ну, когда Дашка так по-свински со мной поступила, точнее, когда она ушла к этому уроду, только тогда я поняла, как она мне дорога. Глупо, конечно, что имеем, не храним. Мне всегда казалось, что она просто приложение ко мне, причиняющее неудобство, но все равно необходимое. Ну, я не знаю, как носовой платок. Я срывалась на ней, когда мне было плохо, когда не ладилась на работе или просто когда уставала. Почему мы делаем из своих детей какие-то отстойники для негативных эмоций? Алочка всхлипнула. Или я одна такая плохая мать? О, глянь, вот и Марго. Марго безошибочно вычислила подруг среди многолюдной тусовки и, войдя в зал, сразу же направилась к ним. Уверенная в себе, спокойная, излучающая чувство собственного достоинства. В отличие от подружек, ей было наплевать, как она выглядит и что о ней подумают другие. «Маргоша, привет. Зачем ты надела эту кожу?» — спросила Алочка, вперившись в черный кожаный костюм подружки и совершенно не задумываясь над бестактностью вопроса. «Слишком пафосно!» «Зато выгодно оттеняет твое вызывающее декольте. На кого охотимся, дорогая?» «Дичь уже поймана. Вон сидит», — ответила за Алочку Яна, кивнув на Даниила за стойкой. «Тот самый? Из лесу вестимо?» Марго сразу узнала Даниила, хотя он сидел к ней в полоборота. «Так точно. Прихожу, понимаешь, и вижу Алочку с этим типом сомнительного происхождения. «Восставшая из ада, вторая серия», — усмехнулась Яна. «Да ладно, Алк, не обижайся, шучу». Марго налила соку в длинный бокал и положила на тарелку несколько канапе. Отправила в рот один крохотный бутербродик, потом еще один. Есть хотелось безумно, она еле сдерживалась, чтобы не умять все со стола в один присест. «Это ж какое-то издевательство, еда для лилипутов. Вот если бы слопать штук 20 этих бутербродиков». Попивая сок, чтобы заглушить разыгравшийся аппетит, Марго осматривалась. Обстановка оставила ее равнодушной. Интерьеры интересовали ее только с точки зрения удобства или неудобства в свете возможного покушения. Блеющий голос под монотонную мелодию что-то бормотал. Марго разобрала только одно слово — «Хабиби», и то потому лишь, что так назван ресторан. Она сразу выделила несколько телохранителей с VIP-персонами. Бодигарды слишком напряжены, вцепились в бокалы с минералкой и пожирают глазами своих клиентов. Непрофессионально. Сразу видно. Ху из ху. Хозяина ресторана она тоже определила безошибочно. «Послушай, Аллочка, а что означает это слово «хабиби»?» — спросила Марго. «Хабиби» по-арабски значит «любовь». Но хозяин кабака не араб, а осетин. Жена у него танцовщица, грузинка вроде бы. Они вместе практически не живут. Жена гастролирует, а он здесь обосновался. Любовниц меняет как носки. «Вау, кого я вижу!» Аллочка кивнула на группу, только что ввалившуюся в ресторан. И Яна, и Марго сразу узнали Оксану Боброву. Актриса вплыла в зал в окружении свиты из трех менее удачливых коллег-мужчин и, быстро сориентировавшись, как будто уже бывало здесь неоднократно, направилась к хозяину. Он стал ей навстречу, обнял и, нежно поцеловав в щеку, усадил за свой столик. Мест рядом больше не было, и коллеги Оксаны остались стоять, терпеливо выжидая. Наконец хозяин сообразил, махнул рукой. Охранник и менеджер принесли еще один столик и придвинули его к хозяйскому. Официантки мгновенно накрыли его, словно разыграв сцену про скатерть-самобранку. «Самое удивительное. Знаете, кто сидит по правую руку от звездного тела? Валера, собственной персоной». «Кто такой Валера?» — спросила Марго. «Мой бывший муж», — ответила Аллочка, пытаясь изобразить безразличие, но скрыть досаду ей не удалось. Ее задело не то, что Валера с другой женщиной, а то, что он в свете Бобровой, которую терпеть не могла. Не забыла, как актриса хамила ей на съемочной площадке, когда Аллочка ее гримировала. «Ладно, не злись», — сказала Яна, затягиваясь сигаретой. «Мы с ней теперь почти что сестры, по несчастью». «Правда, она об этом не догадывается?» «Что ты имеешь в виду, колдуна?» «Его родимого. Боброва ведь тоже навещала Тимофея Сазонтовича. И явно не из любопытства. Вдова о ней тоже вспоминала. Так что вполне вероятно, что у нее в связи с его гибелью тоже возникли некоторые проблемы. Вот только какого свойства? Хорошо бы выяснить». «Безнадега полная. К ней на пушечный выстрел не подойдешь», — сказала Алчка. «Если и подойдешь, то вряд ли она захочет разговаривать на эту тему», — добавила Марго. «Контакты с колдунами и прочей нечистью — дело сугубо интимное. Может, она чужого мужа привораживала? Или порчу на соперницу насылала?» «Угу, это может», — подтвердила Алчка. «И мужа, и порчу. Сама настоящая ламихуза». «Кто-кто?» — переспросила Марго. «Ламихуза. Есть такая гусеница, ламихуза, в Южной Америке водится. Так вот, самое удивительное, заползает эта гусеница в муравейник, а муравьи, которые любого пришельца безжалостно пожирают, эту тварь не трогают. И знаете почему? Потому что у нее на лапках муравьиный наркотик. Муравьишки налижутся и кайфуют, а эта тварь, ламихуза, их преспокойненько пожирает в свое удовольствие. Одна может весь муравейник уничтожить». «Довольно странные у тебя ассоциации», — заметила Яна. Меня лично эта актриса интересует только в контексте с нашим колдуном и со вдовой колдуна. «Вам не кажется, девчата, что мы зациклились на этой теме?» — произнесла Марго, отправив в рот крупную виноградину. «Между прочим, пока никаких ужасов, обещанных этой полоумной вдовой, с нами не происходило. По крайней мере, с вами, девочки. Если уж на то пошло, у меня больше поводов для беспокойства, чем у вас. Это меня чуть не сбила машина, и меня чуть не задавила бетонная плита. А я спокойнее вас двоих вместе взятых». В этот момент на сцене что-то грохнуло, и Марго, первым побуждением которой было свалиться на пол, едва успела сдержать порыв. К счастью, подружки находились достаточно далеко, и она не успела бы уронить их на пол вместе с собой, а рухнуть, спасая только свою шкуру, она бы не смогла. Не так тренирована. Между тем, сцену окутала дымовая завеса, подсвеченная разными цветами, и Марго пришла в себя. Ох уж эти спецэффекты. Она осмотрела зал. Один телохранитель, среагировав на грохот, все же умудрился уронить на пол своего клиента и теперь поднимал его, отряхивая и рассыпаясь в извинениях. «Когда я ездила в Крестовице...» «Ты ездила в Крестовице?» Удивилась Алочка. «Одна?» «Да. В это воскресенье. И если бы ты не была так занята, когда я звонила, я рассказала бы тебе все по телефону, как Яне». «Ну, расскажи сейчас, пожалуйста». «Ладно. Только коротко». Алочка слушала подругу, открыв рот, время от времени перебивая вопросами. Параллельно на маленькой сцене началось представление. Из дыма вынырнула дородная танцовщица в роскошном, обшитом бисером и стразами бирюзовом костюме и в такт музыки начала энергично трясти довольно внушительным животом. Не прекращая тряски, она двинулась вперед, перемещаясь ко входу в зал. Когда она поравнялась со столиком, за которым сидели подружки, Яна разглядела на ее несвежем лице толстый слой тонального крема, покрытый капельками пота. Алочка на секунду отвлеклась от рассказа Лосевой, уставившись на танцовщицу, как на привидение. Марго бесстрастно проводила взглядом удаляющуюся голую спину с мощными жировыми складками. Несмотря на комплекцию, танцовщица двигалась легко и очень изящно. Полные руки, казалось, жили своей жизнью, плыли по воздуху, приглашали, отталкивали, заманивали, очаровывали и снова отвергали. В движениях не было пошлости, только грация и отточенное мастерство. Когда Марго закончила свой рассказ, танцовщица как раз поравнялась со столиком, за которым сидели Оксана Боброва и хозяин ресторана. Музыка смолкла под бурные аплодисменты, танцовщица поклонилась и выскользнула из зала. Ей на смену явилась молоденькая девушка с точенной фигуркой, облаченной в красивый белый костюм. Девушка очень старалась, но была слишком зажата и пыталась скрыть недостаток мастерства бесконечными поворотами вокруг своей оси. Шелковая юбка вздымалась белоснежными волнами, открывая ноги в расшитых туфельках без каблука. «Маргуша, а ты случайно не знаешь некого Самарцева?» — вдруг спросила Яна, пододвинув к себе пепельницу. «Нет. А это кто?» «Бизнесмен, авторитетный и довольно известный в определенных кругах». «А это, случайно, не тот, ну, который водочный король?» — поинтересовалась Алочка. «Он вроде бы». «Так я его знаю. У него, помимо водки, еще и казино. Мы с ним как-то пересекались по поводу рекламы. Не с ним, конечно, с его менеджером. А что, с ним случилось что-то?» «Пока нет. Но, похоже, скоро может случиться. Его заказали. Мне мой источник информации сообщил». «Боже мой!» — всплеснула руками Алочка. «Его надо предупредить». «Послушай, мать Тереза, не суетись, все под контролем. Источник доложил обстановку ментам. Так что они там сами как-нибудь разберутся без нас. И предупредят, и защитят. Если смогут, конечно. А у нас своих проблем хватает. Или тебе мало острых ощущений? Мечтаешь познакомиться с киллером?» «Ян, а ты видела хоть одного живого киллера?» — поинтересовалась Алочка, глотнув шампанского. Доводилось. Ух ты! Расскажи, и как он выглядел? Обыкновенный мужик, даже симпатичный. Ты что же думаешь, у убийцы клеймо на лбу должно быть? Или зверское выражение лица? Ничего подобного. Выглядел он абсолютно нормальным. Веселый, контактный. Ну, может, разве что в глазах что-то жесткое мелькало. Егор с ним работал одно время. Киллером? Они спортивный клуб собирались открыть. Деньги были нужны. Вот тот мужик и подрабатывал. А Егор твой? Что Егор? Егор спецназовец. Афган прошел. Там ему убивать приходилось и не раз. И у себя в Краснодаре застрелил человека. Правда, он говорил, что это была самооборона. На стрелке браток один на него пушку наставил. Егор его опередил. Застрелил. Егор? Да ты что? Никогда бы не подумала о нем такого. Он же у тебя такой обаяшка был. И я всегда считала, надо же, какой интересный мужик. Ой, прости, тебе, наверное, неприятно об этом вспоминать? Спохватилась Алочка. Да нет, проблему надо проговаривать. Тогда есть шанс с ней справиться. Это точно. Когда мы с Валеркой расстались, я думала, не переживу. Так тяжко было. Всем, кому можно, рыдала в жилетку, а потом легче стало. Примерно через год отпустила. Самое удивительное, сейчас вообще не представляю, как могла с ним жить. Только неприятно видеть, как он вьется вокруг этой Бобровой. Конечно. Закрутил он роман с невзрачной девицей или никому не нужной старой девой, и ты была бы за него рада, сказала Марго. Яна разглядывала актрису, размышляя, как бы ненавязчиво задать ей пару вопросов. Жаль, столик Бобровой расположен довольно далеко. Вот если бы рядом сидели, тогда можно было бы попробовать завязать беседу по какому-нибудь пустячному поводу. Обидно, даже не разглядеть, как она выглядит. Рассмотреть игру эмоций на лице тоже не удастся. Надо подобраться поближе. Вот только как это сделать поестественней? Придумала. Яна обратила внимание на знакомого фотографа, Славу Палкина, который, фланируя по залу, прибился к столику актрисы, нацелив объектив на звезду. «Заодно спрошу, где обещанные фотки с пресс-конференции, посвященной операции «Урожай». Она сказала подружкам, что сейчас вернется, и двинулась в сторону Палкина, окучивавшего актрису. «Славик, привет!» — непринужденно приветствовала она фотографа. «Как жизнь?» «Замечательно». «Помнишь, что ты мне обещал?» «Нет, не жениться». «Пресс-конференция «Урожай» ни о чем не говорит». «Ой, ну, конечно, совсем забыл. Стоящего ничего, пара-тройка знакомых рож. Завтра скину по электронке». «Идет». Обмениваясь с фотографом дежурными фразами, Яна разглядывала Боброву. При ближайшем рассмотрении актриса выглядела старше и казалась усталой или озабоченной. Тени под глазами, интересная бледность, тонкие сигареты курят одно за другой. А зато Алочкин бывший муж Валера впился в Оксану таким многозначительным взглядом, словно она не обычная женщина из плоти и крови, а как минимум Фата Моргана или Диана Охотница. И не только Валера, но все близ и поодаль сидящие мужики уставились на актрису, будто она собиралась исполнить стриптиз на столе. «Наверное, Слава и есть своего рода духовный стриптиз», — подумала Яна. Но для Оксаны, похоже, мужское внимание было так же привычно, как воздух, которым она дышит, и никакого дискомфорта в связи с этим она не испытывала. Зато явно испытывала дискомфорт в связи с чем-то другим. С чем, интересно? Да мало ли причин для беспокойства у известной актрисы. Пока Яна разглядывала Боброву, Алочка, заметив среди приглашенных перспективного рекламодателя Парамонова, ринулась к нему. Включив все свое обаяние, она начала обрабатывать выгодного клиента. Алочка была в ударе, чувствуя себя неотразимой. В таком состоянии она могла охмурить даже гипопотама, не то что какого-то бизнесмена. Парамонов поддался ее чарам, пригласил девушку за свой столик. Специально заказал для нее бутылочку вдовы Клико. «Чем-то это напоминает консумацию», — подумала Алочка. Только я не стриптизерша и не продажная девица, которая раскручивает клиентов на дорогостоящую выпивку, а честно зарабатываю свой хлеб и свое шампанское». Аллочка так эмоционально убеждала рекламодателя в преимуществах своего агентства и своих сотрудников, так красиво подносила бокал к полным губам, что коммерсант дрогнул, пообещав, что теперь будет сотрудничать исключительно с агентством «Домино». Беседуя с клиентом, Аллочка время от времени поглядывала в сторону Даниила и с удовлетворением ловила его встревоженный взгляд. «Ничего, пусть поревнует». Как только Аллочка вернулась к своему столику, подошел Даниил. «Дамы, прошу прощения, но я бы хотел отобрать самое дорогое, что у вас есть. Аллочку. Вы не возражаете?» «А сама дорогая как, не возражает?» — поинтересовалась Марго, усмехнувшись. «В общем, я не против», — ответила Аллочка, ощущая, как горят щеки и уши. К счастью, в зале полумрак, и подружкам не удастся увидеть, что она взволнована. Она забыла обо всем. О начальнике, о работе, клиентах, даже о дочери. Из нее словно выкачали всю ее кровь, все проблемы, заполнив пустоты новыми ощущениями. Аллочка попрощалась с подругами, взяла Даниила под руку, и они направились к выходу. «И что ты думаешь об этой лавстори?» — спросила Марго у Яны. «Да ничего, собственно. Время покажет. Алке сейчас просто необходимо отдушина, лишь бы голову не теряла». «По-моему, голову она уже потеряла. Ты опоздала с нравоучениями». «Да я никого и не собираюсь нравоучать. Сама разберется. Во всяком случае, это ее жизнь, и мы тут никак не можем повлиять на ситуацию при всем желании. Ей самой надо это пережить. И одному Богу известно, чем это все закончится». Вечеринка постепенно сходила на нет. Гости разъезжались, отдав дань привычному светскому ритуалу. Халявщики, хищные завсегдатые подобных мероприятий, как голодные гиены, набросились на добычу, допивая и доедая все, что осталось. Тетка с коротко стриженными седыми волосами, суетливо оглядываясь, запихивала в полиэтиленовый пакет фрукты и бутерброды. Актер из свиты Бобровой задремал, опустив голову на плечо соседа. Оксана встала и направилась к выходу в сопровождении Валеры и хозяина ресторана. «Ладно, давай по домам. Меня эта тусовка начала утомлять. Завтра на работу», — заявила Марго. «Я и приехала-то сюда в основном ради Алки. Думала, ей поддержка нужна. Но поддержка у нее, оказывается, уже есть. Я на тачке. Так и быть. Подкину тебя до дома». Они вышли на улицу, испытывая разочарование и недовольство от бесцельно потраченного времени. Как выразилась Марго, непродуктивно проведенный вечер. Она еле нашла свой «Жигуленок», зажатый с одной стороны черным «Ниссаном», с другой — серебристым «Опелем». Подружки забрали в салон. Марго повернула ключ в замке зажигания, включила передачу. «Жаль, что не удалось поговорить с этой Бобровой», — сказала Яна, когда они выехали на Фонтанку. «И что бы тебе дал этот разговор?» «Не знаю. Может, что-то и прояснил бы?» «Это вряд ли. Не стоит торопить события, они сами тебя поторопят в случае чего». Всю дорогу Яна думала о Егоре, вспоминала историю их любви, такой радужной, светлой в начале и с таким пошлым финалом. Самое обидное, что ничего нельзя изменить. Ничего. Тогда пришлось бы менять самого Егора и себя, а прошлое трансформации не поддается, на то оно и прошлое. Единственное, что можно изменить, это отношение к нему. Она очнулась лишь, когда Марго свернула в знакомый дворик. «Ну что? До квартиры добежишь? Провожать не надо?» «Вот еще», — отмахнулась Яна. «Сама же по твоей протекции на Кэмпо ходила целый месяц. Зря, что ли?» «Да, месяц — это, конечно, сильно. Хотя от какого-нибудь ханурика отобьешься. Ты девушка крепкая. Ладно, я поехала. Завтра рано вставать. Спокойной ночи». Яна вошла в парадное, на всякий случай сжимая между средним и указательным пальцами правой руки ключ, в случае чего он может послужить оружием. Но в парадном никого не оказалось. Когда она открыла дверь и зашла в квартиру, зазвонил телефон. Яна схватила трубку, благо допотопный аппарат стоял в прихожей. «Алло?» «Скоро ты умрешь», — проскрипел незнакомый голос. «Вы все умрете».